то же время он был абсолютно честен. Крейг убил Сен-Бриака. Крейг проник на виллу. Похвала произносилась столь же легко, как и осуждение. Столь холодно и отстраненно, что не могло возникнуть никакой неловкости. Когда Грирсон закончил, Лумис пару раз довольно кивнул и повернулся к Крейгу. «Хорошо. Теперь расскажите вы. Видите ли, я хочу знать обе версии происшедшего. Мне нужно выяснить, совпадут ли они. Расскажите мне свою версию, сынок, и не беспокойся о времени. В нашем распоряжении целый день». Какое-то время Крейг сидел молча и неподвижно, вспоминая все, что произошло. Наконец он сказал: «Ты большой, толстый, грязный подонок. Что еще я должен сделать для тебя? Я убил человека, которого ты хотел видеть мертвым. Я украл документы, которые ты хотел заполучить. Я старался спасти Эшфорда. Я научил Грирсона драться. И единственное, чего я не сделал, так это не погиб. Но тебе и не следовало на это рассчитывать. Ты думал, что я настолько глуп, что дам себя поймать? И ты ошибся. Ты приказал Грирсону бросить меня, и он это сделал. А когда мы снова встретились, я сказал ему, что убью его, если он попытается сделать это еще раз. Может быть, я так и сделаю, я не знаю. Но ты мерзавец. И я точно так же могу убить и тебя». Он остановился в ожидании взрыва, но Лумис остался все таким же совершенно спокойным и расслабленным. «Если ты выйдешь отсюда живым, — заметил он, — я выйду, — заверил Крейг, — и я вернусь сюда за тобой. Но уж если мы говорим друг другу голую правду, то позволь мне спросить тебя кое о чем. Что произошло с Пусселли? Я думал, что ты собираешься задержать его здесь». «Тут я должен просить у тебя прощения», — признал Лумис. «Я действительно виноват, что это прошляпил. Беда заключается в том, что Пусселли — человек, за которым очень трудно следить. Наши парни потеряли его. На какой-то момент хорошее настроение покинуло его, и он прорычал. Я поговорил с ними как следует». И снова вежливо: «Но ведь все это не имело большого значения, верно? Я так понял, что ты справился с Пусселли без особого труда». «О, да», — с горечью сказал Крейг. «Я справился с ним. Я всадил ему в руку пулю 38-го калибра». «Ну вот видишь», — кивнул Ломис. «Дело вовсе не во мне», — сказал Крейг. «Он и его дружок-садист могли убить невинных людей». «Невинных», — задумчиво повторил Лумис. «Какое приятное слово, такое привлекательное, такое старомодное, хотя немного глупое в твоих устах. Это все были люди, с которыми ты общался, не так ли? Ты подобрал двух девушек. Ты вломился в их дом. Ты подружился с Тернером. Стрелял с ним из пистолетов, что позволило Ля Валере узнать, где ты находишься». «Мне повезло, что я это сделал», — сказал Крейг. «Иначе они бы меня схватили». «Ты все равно справился бы с ними», — сказал Лумис. «Я допускаю это. Парочка сексуальных пташек и миллионер, любитель выпить. Между прочим, у них было все, чего тебе хотелось, кроме благоразумия». «Они позволили мне уйти», — снова возразил Крейг. «А ты втянул их в это дело», — настаивал Лумис. «И если они оказались в опасности, то это была твоя ошибка, не так ли? Грирсон лучше знал, как надо вести себя. Он не хотел брать их с собой. Он хотел оставить их. Они служили хорошим прикрытием», — сказал Крейг. «И в любом случае Грирсон был намерен меня бросить». «В каждый момент времени нужно делать только одно дело», — весело сказал Лумис. «Но теперь давайте вернемся к твоим друзьям».